здесь, на табуретках, столах и стульях, на всем небогатом пока еще реквизите, принесенном из домов, устроилась вся труппа. И профессионалы, репетировавшие писливо в выходные дни, и студенты театральных институтов, тайно посещавшие его занятия, и самодеятельные артисты. Было очень тихо. Все знали, что решается их судьба. Собравшихся освещала маленькая 40-ваттная лампа, болтавшаяся под потолком. Возле Киры сидел Лаптев. Он теперь дневал и ночевал в театральном складе. «Ура!» — тихо сказал Лаптев, первым увидав Писарева. «Победа, Сань!» «Но какая!» — закричал Писарев. Никто так быстро не умеет обживать новое место, как актеры. Чуть еще только наметилась какая-то общность единомышленников, как появляется девушка, влюбленная в искусство, которая умеет все, только не может играть. И она понимает это. И это не мешает ей отдавать всю себя сцене. Она достает стаканы, бумажные цветы, пальто 19 века, набор люстр, приводит на репетицию известного актера или режиссера, едет к композитору и легко уговаривает ее написать музыку бесплатно ради нового театра, которого еще нет. Но ведь он есть, пойдите, посмотрите, вы должны идти, полчаса машина ждет. Нет, конечно, это не машина театра, это брат нашей самодеятельной гитаристки, но он помогает нам постоянно. Его завгар на 3 часа каждый вечер отпускает. Она отправляется к поэтам, и те дарят свои песни. Потом она приводит старушку, которая вечно ворчит, бесплатно убирается, моет окна, угощает артистов чаями с ушками, купленными на пенсию. Появляется меценат из соседнего овощного ларька и по-царски одаривает труппу гигантскими гидропоническими огурцами и маленькими крепкими натуральными помидорами. Факир ним жестом достает из дипломата пару бутылок лимонной, и начинается пир, который не доступен сильным мира сего, с их черепаховыми бульонами, зимней спаржой, с фазаном. Возникает женщина, обязательно средних лет, как правило, очень полная в очках, с виду злая и зеленого дома народного творчества. Она приглашает журналистов, писателей, фоторепортеров, рассерженных художников. И возникает понятие «дома». А что есть в мире нежнее чувства очага, то есть добровольной человеческой общности? Поэтому, когда стихли аплодисменты, никто так не умеет аплодировать, как актеры, внештатный главный администратор Ирочка принесла 3 бутылки шампанского, купленные ею на деньги, одолженные у мамы. Тетя Анна, пенсионерка из соседнего дома, ставшая внештатной уборщицей, расставила на ящиках из-под апельсинов стаканы, и Писарев подробно, сияя огромными своими глазами, рассказал про то, как его принял Назаров, какой хороший был разговор, какой Назаров старушкий мужик, себе на уме, но думает славно, не зря видно его назначили. Не костолом, с ним можно дискутировать, доказывать свою точку зрения. Не навязывает решения, предлагает варианты, ждет приглашения на премьеру. Вопрос о конституировании театра решится формальным актом в течение 2 дней. Он утвердил 3 наших задумки, продолжал Писарев. Что касается названия Жихи, то он против, и с ним надо согласиться. Назаров советовал не подставляться под прицельный огонь перестраховщиков. Верное соображение. У нас мало времени и много дел, чтобы тратить себя на пустые споры. Сегодня, когда все свершилось, мы должны спросить себя, готовы мы поднять занавес в осеннем сезоне или нет? Готовы ли? Донеслось со всех сторон. «Я вдруг испугался», — сказал Писарев.